Глава 10. Ночь всегда работает на стороннего наблюдателя, позволяя тому оставаться незамеченным на вражеской территории. Но бывает так, что ночь выдает своих обитателей, если только она уверена, что это верный поступок. По сути, спартанцам пришлось бы раскрывать себя самим, но немного позже и другим способом, нежели песней, как это вышло в конечном итоге. «Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой», — тихо пропел на свой манер Зелон, этим самым привлекший к себе внимание Корда. Мужчина сначала недовольно посмотрел на подчиненного, затем легко толкнул того ладонью и зашипел, мол, «тише», на что механик Спарты пожал плечами и замолк, но через некоторое время запел вновь. «Я никому не хочу ставить ногу на грудь». «Цой жив?» — раздалось сзади враждебное высказывание, сопровождаемое металлическим звуком поднятия оружия и приведения его в боеготовность. Гадать, направлено ли оно на спартанцев или нет, не было смысла. Кроме них, в ближайшем радиусе чужаков не было. Да и с песнями сидели только они. «Агуф мертв», — отозвался Зелон и усмехнулся, понимая безысходность своего положения и чувствуя на себе испепеляющий взгляд своего лидера, но в данной ситуации он действительно был виноват и осознавал это. «Остряк дофига!» Патрульный чистого неба упер дуло автомата в затылок механика Спарты и тут же резко перевел его на Корда, что, успев поднять свое оружие, воинственно целился в обнаружившего их сталкера. «Да вы кто такие?» «Стасюк, ты?» Уж до сего момента молчавший поднялся на ноги и включил фонарик, направив луч света на нарушителя их засады и распознал в нем своего знакомого и по совместительству бывшего брата по группировке. «Ты, да, по голосу узнал». «Ужище! Ничего себе!» — удивленно воскликнул тот, кого, видимо, звали Стасом, и опустил оружие, подходя к Грише и, по-видимому, рассматривая того. «Вернуться решил? А что с твоим?» Не дав договорить старому знакомому, Уж резко поднял ладонь перед сталкером и свернул ту в кулак, как бы давая понять, что тема его внешнего вида для разговора закрыта. «Нет, вернуться не решил», — твердо проговорил тот и отошел немного в сторону, указывая на сидевших в траве Корда и Зелона. «Они со мной. Ты лучше расскажи, как там Лебедев себя чувствует. Мы по его душу». Ранее враждебно настроенный сталкер неловко замялся на месте и, спустив с лица маску, подошел к спартанцам, с каждым поздоровавшись за руку, знакомясь, и только после этого продолжив разговор. «А шут его знает, Гриш. Наружу он не выходит, к себе никого не пускает, поэтому точно сказать ничего не могу. Мы сидим на базе, как прокаженные, ничего не делаем. Хочешь выйти, будь готов получить пулю в затылок». Лебедев хоть и молчит по поводу новых приказов, но те, что он уже дал, мы исполняем, и согласно одному из них, я должен вас убить. Стас криво усмехнулся, вновь внимательно посмотрев на Ужа, который увлеченно настраивал найденный в машине ученых тепловизор. «Не скажешь, почему?» «Потому что сам не слишком уверен в сознательности своего лидера, чтобы исполнять его приказ», — ответил за Гришу Корт и поднялся на ноги с громким хрустом, размяв ладони. «И ты прав в своей неуверенности». В этот момент тепловизор в руках Ужа приветственно пикнул, и сталкер направил его в сторону базы. Вслух пересчитывая количество появившихся на дисплее зеленых точек, но по своей природе не привыкший доверять технике, он попросил Стаса уточнить количество людей, находящихся на базе в данный момент. 14 человек, считая меня. Холод, Новиков, профессор наш, Лебедев, четверо в дозоре, остальные просто находятся на базе», — ответил член чистого неба, загибая пальцы. «Плюс еще двое, итого 16 человек». Уж задумчиво потер ладонью пораненный подбородок и немного помахал тепловизором, словно ненужной и бестолковой вещицей. «Врет машинка. Она регистрирует на базе только 15 человек». «Те двое, что пришли, тоже с вами?» — без удивления спросил Стас и усмехнулся. «Интересно, наш непревзойденный лидер пустил их к себе или нет? Слышал, барышня говорила, что она его дочь». «Значит, кто-то там у вас не человек», — высказал свою мысль Зелон и рассмеялся, так как с его стороны это было шуткой. Но она заставила сталкеров напрячься и задуматься, ведь подобный вариант исключать было нельзя. Заразившись серьезностью товарищей, перестал смеяться и сам механик. «Только кто?» Уж посмотрел на Корда, нахмурив брови. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил сталкер у лидера Спарты. «Лебедев», — уверенно сказал Корд и поднял с земли принадлежавшее ему оружие. Тут же, направив свое внимание на задумавшегося Зелона и позвав его, приказал. «Найди Луну и Седова, пусть выходят во двор. Оружие не опускать». Когда спартанец скрылся в зарослях камыша, оставшаяся часть компании во главе со Стасом двинулась во двор базы Чистого Неба. Своим появлением сталкеры вызвали вопросительные взгляды других членов группировки. Но после объяснения ситуации, сталкеры рассредоточились на территории базы, готовясь к бою. Почему-то никто не сомневался, что иного пути решения проблемы нет, и драки не избежать. «Обидно сдохнуть сейчас, совсем у цели», — думал про себя Лебедев, уже жалея, что решил устроить привал под этим одиноко стоящим среди приболотного поля деревом. Долгое время мужчина шел на базу, которая стала для него домом в зоне, той крепостью, в которой можно было не бояться, что кто-нибудь воткнет тебе в спину нож, где каждый обитатель был для него сроднен близкому родственнику. Лебедев, как он думал, был единственным, кто пережил тот выброс на ЧАЭС. Он видел своими глазами, как под кровавым заревом погибали один за другим его бойцы, до тех пор, пока выброс не поглотил и самого лидера Чистого Неба. Каково было удивление мужчины, когда тот почувствовал, как воздух, хотя и пыльный, наполнил его легкие, и каким сладким был момент осознания того, что он жив. Не без труда выбравшись с территории ЧАЭС, у встретившихся в Припяти совершенно незнакомых Лебедеву сталкеров, мужчина узнал текущую дату и понял, что пробыл в своей коме около 3 лет. Он был немало удивлен, что зона все еще принимает на своей территории людей, не нашедших себе места в обычной жизни. Выброс мог сделать зону настолько опасной, что даже самые безбашенные люди не рискнули бы сюда сунуться. Также исследователь отметил, что старых знакомых стало заметно меньше, но несмотря на некоторую печаль, вызванную этим фактом, Лебедев решил, что отсутствие знающих его лиц на руку. Неизвестно, как сейчас сталкеры относятся к Чистому Небу, если та еще не исчезла совсем. А по его одеянию было несложно понять, к какой именно группировке он принадлежал. Поэтому на вопросы, касающиеся его обмундирования, мужчина предпочитал врать, якобы нашел все в некотором тайнике и координаты благополучно забыл, ссылаясь здесь на свой возраст. Знакомств не заводил, в разборки не встревал. Мужчина осторожной тенью путешествовал с территории на территорию, поживаясь на убитых кем-то сталкерах, если с тех можно было что-нибудь взять. С каждым днем он подходил все ближе к базе своей группировки и надеялся, что та все же сумела продержаться и не исчезнуть за время его отсутствия. За время, что мужчина отсутствовал, многие знакомые для него тропы стали опасны и недоступны, поэтому приходилось искать новые пути. Но Лебедеву, знавшему все азы выживания в зоне, было достаточно легко. И вот ближе к вечеру 4-го дня своего путешествия он добрался до места, где по памяти мужчины находились некогда брошенные жителями здешних мест сады. Но на месте бесплодных яблонь Лебедев обнаружил только пустырь с парой высохших кустарников и большим дубом, одиноко возвышающимся к серым небесам. Повинуясь внутреннему инстинкту, что указывал на этот самый дуб и обозначал его как самое безопасное место в окрестностях, мужчина решил устроить привал под подозрительно густой листвой. Опереждав ночь, двинуться дальше в путь. Ведь, насколько он помнил, данное место находилось в значительной близости от болот. Подозрительно было и то, что в течение того времени, что Лебедев провел на привале, вблизи не появилось ни одного мутанта, ни одного сталкера. Была лишь тишина, ощущение безмятежности и полного покоя, приправленное усыпляющим шуршанием листвы. Когда сознание командира чистого неба практически окунулось в царство сна, мужчина почувствовал, как по его ноге что-то медленно ползет, словно стараясь впиться в конечность. Лебедев осторожно приподнялся, решив, что это какой-нибудь уж, заплутавший сюда с болот, но когда увидел, что его ногу окутывает небольшой древесный корень, мужчина резко дернул ногой, надеясь освободить ту от впивающихся пут. Попытка оказалась тщетной, как и все последующие. С каждым новым движением нога Лебедева оказывалась в плену все сильнее. Когда кончик корня стремительно проник сквозь одежду под кожу мужчины, исследователь подхватил с земли обрез и выстрелил в выглядывающее из земли основание корня, тем самым освободив себя и воспользовавшись данным фактом, быстро поднялся и начал отдаляться от места своего отдыха. Он только сейчас сопоставил все странности и то, как искусно он был лишен возможности думать и замечать очевидные вещи. «Проклятый кукловод!» — выругался мужчина и в следующий момент почувствовал, как его тело с силой, сдавливая ребра, обвил корень, поднявшийся сзади из земли. Корень притянул Лебедева обратно к дереву, вонзая в пойманную жертву свои путы и словно сливаясь с ним, лишая воли и воздуха. Но превозмогая боль, лидер чистого неба предпринимал все новые попытки освободиться от мучительного плена. Мужчина, более-менее свободной рукой, в которой продолжал крепко сжимать обрез, старался отбиться от корней, рассекая руку в кровь, и неизвестно, как долго продолжалось противостояние сталкера с мутантом, если бы, как казалось самому Лебедеву, пустой обрез не выстрелил в дерево. То, словно со стоном, выпустило мужчину из своих объятий. Вновь оказавшись на свободе, лидер чистого неба снова бросился бежать прочь, на этот раз не допуская ошибок прошлого неудачного побега и осматриваясь по сторонам, примечая появляющиеся из земли корни и ловко лавируя между ними, избегая очередного своего заключения, которое могло стать фатальным. Добежав практически до болот и оставив дерево-кукловод позади себя, Лебедев рухнул на влажную землю, сбитый с ног, давшими о себе знать резкой болью покалеченными ребрами. Мужчина осмотрелся вокруг и поднял взгляд в ночное небо, плотно затянутое тучами. Он корил себя за то, что с его могучим опытом он не смог вовремя распознать в, казалось, безобидном растении редкого и довольно сильного мутанта. Но, несмотря на охватившую мужчину досаду, он был рад, что смог выбраться из смертельной ловушки, оставшись при этом в непредсмертном состоянии. «Доберусь до базы, а там Каланча осмотрит», — решил мужчина и поднялся с земли, хромающей, но уверенной походкой, направившись вглубь болот. «Рана гноится, но инородного тела я не наблюдаю, по крайней мере визуально». Профессор Каланча внимательно осматривал крупную рану на ноге лидера, которого он до сегодняшнего дня считал погибшим. А посему удивлению мужчины было объяснение. Что-то расспрашивать у Лебедева о том, как он выжил и где был столь долгое время, Каланча передумал, когда увидел, насколько состояние лидера чистого неба отличалось от нормального и здорового. После общего осмотра профессор извлек из тела сталкера некоторое количество крупных древесных занос, находившихся глубоко под кожей мужчины, и приметил как опасную только рану на ноге, которая, несмотря на обработку, продолжала кровоточить и гноиться. «Я бы сказал, что это гангрена, но по ряду признаков рана все же не подходит, и поэтому осмелюсь предположить...» «Просто скажи мне, есть что-то внутри?» Лебедев не дал договорить профессору, потому что разболевшаяся голова отказывалась воспринимать информацию в сложной форме, то и дело напоминая о себе болевыми импульсами в районе лба. «Да, это я и хотел сказать». Каланча, положительно кивнув головой, взял со стола небольшой скальпель, намереваясь вскрыть мужчине рану и достать инородный объект. Но был остановлен обладателем раненой конечности, что заставило его удивиться. «Не стоит». Лидер чистого неба категорично отодвинул от себя руку профессора в сторону и опустил вниз штанину, закрыв рану, даже не забинтовав ту. Лебедев не понимал, почему поступал именно так, ведь он знал, что любая рана, полученная в зоне, даже самая маленькая, достойна высочайшего внимания. Но что-то словно диктовало ему, что следует делать, и тело свободно подчинялось этой диктовке. Каланча отложил скальпель обратно на стол и быстро отошел в сторону, когда Лебедев протиснулся мимо него к двери, хромая, но уверенно стремясь уйти из комнаты профессора. Мужчину взволновал факт такого резкого и необоснованного поведения товарища, и поэтому профессор решил провести небольшой анализ крови из раны, коей было достаточно на медицинских приборах, используемых во время осмотра. Проведение анализа не заняло много времени, и результаты были готовы уже через 15 минут. Согласно им, в крови лидера чистого неба имелся посторонний элемент, с которым раньше Каланче встречаться не приходилось. Чтобы можно было сделать хоть какие-нибудь предположения по поводу того, что может находиться в крови сталкера, следовало знать историю, в ходе которой он так пострадал. Но к разговорам Лебедев расположен не был. Мужчина упорно отказывался что-то рассказывать и объяснять, агрессивно прерывая любые попытки поговорить на тему его выживания по дороге к базе. «Надо предупредить остальных». Профессор привычно размял шею и вышел из штаба. Сощурив глаза от непривычно яркого солнечного света, мужчина постоял несколько секунд на пороге и направился в помещение, оборудованное под местный магазин, где обитал торговец чистого неба, а по совместительству и друг Каланчи, Суслов. Сталкер восседал за столом и пил чай, когда профессор зашел в помещение и закрыл за собой массивные металлические двери, заперев их при этом на небольшую щеколду. «Ба!» — воскликнул относительно удивленный поступком товарища Суслов и достал из-под импровизированного прилавка вторую кружку, но тут же убрал ее обратно, увидев отрицательный жест Каланчи. «Напряженный, аж лысина побледнела». «Побледнеешь тут». Профессор встал возле стола, оперевшись на него, но тут же сорвался с места и стал нервно нарезать круги по помещению, еще больше удивляя несвойственным ему беспокойным поведением Суслова. «Егор Федорович, что у тебя случилось?» «Не у меня, у Лебедева», — ответил Каланча и остановился у стены, присев на запечатанную металлическую бочку, наполненную бензином, что за своей не особой надобностью служило своеобразной мебелью. «У него какая-то дрянь в крови активно состав меняет, и как это остановить, я не знаю. Откровений от Коли не дождешься, я так понял. А без детального обследования узнать природу изменений и придумать, как им противостоять, не получится». Торговец усмехнулся. «Мне кажется, что ты злишься не столько от того, что больно переживаешь за состояние нашего лидера, а от того, что не знаешь, с чем столкнулся. За дело самолюбия». «Вова, Каланча недовольно нахмурился и шумно выдохнул, стараясь сдержать себя в руках и не злиться. Профессор привык, что доцент в любой ситуации может найти повод для небольшого балагура, но сейчас, по его мнению, это было лишним, не время для шуток. «А зачем перенапрягаться?» Суслов на секунду пропал из поля видимости профессора и через несколько секунд появился вновь, выходя из своего торгового пространства и направляясь к тому месту, где сидел Каланча. Присев на край соседней бочки, мужчина поставил на свободный край распечатанную бутылку водки, на что профессор неприятно поморщился. «Пей!» Каланча отрицательно покачал головой и поднялся с бочки. «Нет». «Давай, Егор Федорович, успокой свою душу». Торговец упорно всунул в руку мужчины бутылку и отошел к дверям, открыв те и впустив тем самым в помещение прохладный воздух. Профессор, вновь шумно вздохнув, отпил из бутылки пару глотков, заставив этим Суслова самодовольно улыбнуться. «Ну вот, другое дело, теперь можно идти думать дальше». «Да уж», Каланча поспешно удалился обратно в свой кабинет продолжать свои исследования и думать, что именно могло произойти. Мысль пришла быстро, и несмотря на то, что она была относительно бредовой, отказываться от нее профессор не считал нужным. Ведь если то тело, что оказалось у Лебедева внутри, имело некоторые свойства, позволяющие его источнику сливаться с жертвой, то все предельно просто объяснялось. Источник распространялся внутри организма, где его часть оказалась. Только что это может быть? Каланча присел на стул и положил голову на пошарпанную деревянную поверхность стола, закрыв глаза и крепко задумавшись. Что он нашел во время осмотра, пока Лебедев позволял его осмотреть? Ничего сверхъестественного. Пару треснутых ребер, царапины и ушибы. Единственным, что профессор счел тогда странным, были довольно крупные занозы, проникающие под одежду. Но Лебедев мог их нахвататься, перебираясь через какие-нибудь заросли. Продолжал мыслительную работу профессор, уже начав перебирать в своей голове все известные ему растения. И внезапно вспомнил, что сами занозы по своему виду отличались от тех, которые можно наловить в постаревших от времени и радиации деревьях. Занозы из тела лидера чистого неба были гораздо здоровее по виду, в отличие от тех, которые ловил, наверное, едва ли не каждый обитатель зоны. И это было относительно странно. Здоровых деревьев в ЧЗО нет, и вряд ли когда-нибудь еще появятся. Если только... Мужчина поднял со стола голову и спешно принялся изучать извлеченные из тела Лебедева занозы, а через пару минут сделал вывод, мысль с которым его успела навестить. «Дерево-кукловод». Профессор едва не бегом покинул свой кабинет и вернулся к торговцу, сообщив свои догадки товарищу. Он встретил с его стороны согласие со своими мыслями, на что не сильно надеялся, но с того момента доцент и профессор совместно стали думать, как вернуть Лебедеву прежнее состояние и составляя запасной план на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Это оказалось сложнее. Ведь мало кто выживал при редких столкновениях с деревом-кукловодом, и поэтому информации о том, как его уничтожить, не было. Тягостное время ожидания сопровождалось напряженной тишиной, и эта комбинация резко нарушилась громким звуком удара и впоследствии ломающейся стеной, из которой вылетел откинутый мутировавшим Лебедевым морфей, и приземлился в небольшую кучу пустых деревянных ящиков. Следом за сталкером на улицу вылетела ученая, сначала удивленным взглядом смерив открывшуюся ей картину из воинственных людей, а затем убежав в сторону места приземления того. В это время, наперекор открывшейся стрельбе, на сталкеров кинулся сам монстр, явно прибавивший в росте, заставив своим появлением разбежаться людей в стороны от того места, куда приземлился бывший лидер чистого неба. Мутант, громко взревев, раскинул в стороны длинные руки, из которых в ту же секунду стали вырываться длинные лианоподобные ветви, отлетая к сталкерам и ловя тех, кто не успел отбежать. «Минус два!» — вскрикнул Корт, пятясь назад и провожая взглядом двух членов чистого неба, еще минуту назад стоявших рядом с ним, а сейчас по частям валявшихся посреди двора у ног своего свихнувшегося лидера, испачкав того кровью, что придавало одновременно жуткому и нелепому деревянному виду монстра талику еще более пугающих нот. Разобравшись с парой бывших подчиненных, мутант пустил свои окровавленные путы в сторону стрелявшего в него седого, который прикрывал за собой разбитую кучу ящиков и ученую, приводящую в сознание Морфея. Тот криком предупредил товарищей, что монстр атакует их угол, и резко отскочил в сторону. За секунду до того, как деревянная куча разлетелась в стороны, из-за нее выскочили и сталкер с ученой, разбегаясь в разные стороны и дезориентируя нападающего мутанта. Лебедев, заметив, что его жертвы оказались в недосягаемости, нашел себе другие и перекинулся на них, но уже понявшим стратегию атаки мутанта людям было проще уворачиваться от него. Единственным, что мешало закончить беготню по лагерю, был факт того, что пули не приносили монстру ощутимого урона, и тот быстро восстанавливался после каждого выстрела. В суматохе никто не заметил, как по базе группировки разнесся едкий запах бензина. «Давай!» — среди рокота оружий послышался громкий крик ужа, вышедшего из пристанища торговца группировки и кинувшего в бывшего лидера чистого неба тару с коктейлем Молотова. Бутылка разбилась о мутанта и частично покрыла того огнем, отчего монстр, видимо, почувствовав опасность и взревев, кинулся в сторону ужа. Мужчина прокричал товарищам, чтобы те как можно быстрее убирались отсюда, и сам скрылся в постройке, бросая в и так быстро приближающегося монстра бутылки с горючей жидкостью. «Уходим! Быстро!» С тылового входа постройки, в которой скрылся уж, быстро выбежал Суслов и направился в сторону от лагеря, призывая всех остальных бежать следом, обещая потом ответить на вопросительные и растерянные взгляды сталкеров, которые, однако подчинившись, помчались за территорию базы. Тем временем уж, скрывшийся в помещении, пробежал к импровизированному прилавку, моча ноги в разлитом по полу бензину и доставая на ходу из кармана куртки коробок спичек. Мужчина знал, что когда мутант окажется рядом, времени совершить задуманное будет немного, и второго шанса также не будет. Сталкер прижался спиной к столешнице и глубоко вдохнул ядовитый воздух, тут же покачав головой и внезапно задрожавшей рукой, достав из коробка одну спичку. Секунды до появления мутанта казались вечностью, и этой маленькой вечности хватило, чтобы проанализировать свою жизнь, которая вот-вот должна была закончиться. Проанализировать свершенные поступки и результаты от них. «Я не боюсь», — твердо проговорил себе под нос Гриша и вздрогнул, когда мутант возник в открытых воротах. Монстр не налетел на сталкера сразу. Он замер на входе и, словно изучающе, несколько секунд рассматривал того, стрекоча своим деревянным телом. Затем резко двинулся вперед, угрожающе разинув свою пасть. В этот момент уж, прикрыв глаза, чиркнул спичку о коробок, зажигая ту и выпуская ее на наполненный горючим веществом пол помещения. Прогремел взрыв, не настолько мощный, чтобы задеть отбежавших сталкеров, но достаточно мощный для того, чтобы разорвать на части тех, кто находился в его эпицентре, ярким горячим пламенем забирая в себя две жизни. «Значит, это было дерево-кукловод?» Корт неспешным шагом проходил по обгоревшей от взрыва и пожара траве, тихо разговаривая с Сусловым, которого он отвел в сторону для разговора, дабы не мешать остальным сталкерам, уставшим от суетливых гонок по базе, отдыхать, расположившись в уцелевших постройках. Мужчина остановился возле пепелища и посмотрел на то, как тусклые солнечные лучи играют с еще теплыми углями. Никогда подобного не видел. Мы долго наблюдали за Лебедевым. Торговец остановился рядом с командиром Спарты и присел на корточки, ладонью в перчатке, осторожно взяв в руки уголек и через несколько мгновений откинув его обратно. Заметили его особенную страсть к огню и подумали, что это могло бы как-нибудь его остановить в случае чего. Правильно подумали. «Правильно подумали», — эхом отозвался Корт и, протерев пыльными ладонями лицо, взглянул на экран своего ПДА, устало усмехнувшись. «Нам пора идти. Потеряли уже, наверное». «А где вы базируетесь?» Суслов вопросительно посмотрел на мужчину снизу вверх и поднялся на ноги, отряхивая ладони друг об друга. «А это тайна». Лидер Спарты, хитро прищурив глаза, улыбнулся и быстрым шагом направился в штабное здание, минуя дыру в стене. Спартанцы мирно посиживали в прохладной комнате, не произнося ни слова и не шевелясь лишний раз. В тишине было слышно только то, как Каланча умело закреплял под весом из бинта на шее у Морфея сломанную в результате падения правую руку. Корт подошел к сталкеру и присел рядом с ним на корточки. Морф одарил того вопросительным взглядом. «Что смотришь, боец?» — ответил вопросом командир Спарты. «Болит?» «Щекотит», — усмехнулся Морфей и поудобнее присел на полу, облокотив голову на стену и продолжая вопросительно смотреть на подошедшего мужчину. «Ты ведь не просто так решил моим здоровьицам поинтересоваться?» «Нет», — Корт отрицательно покачал головой. «Я хотел предложить тебе пойти с нами». Морф поднял голову и удивленно приподнял одну бровь. Подобных предложений сталкер не ожидал и поэтому немало удивился сказанному. Увидев удивление товарища, Корт усмехнулся и протянул тому ладонь к здоровой руке. «Согласен?» Морфей на секунду задумался. С одной стороны, возвращаться под чей-то контроль не хотелось, а с другой, за эти дни он привык к наличию собеседников и находиться в чьей-то компании ему нравилось. К тому же эти самые спартанцы казались сталкеру довольно приятными людьми, которым можно доверять. События последних дней наглядно это продемонстрировали. «А согласен». Морфей пожал руку лидера Спарты и рассмеялся. «Попробуй мной управлять». «И попробую. Товарищи спартанцы, подъем. Мы отправляемся на свою базу». Корт поднялся на ноги и громко хлопнул в ладони, заставляя своих подчиненных одарить его недовольными взглядами, но подчиниться. Оказавшись на улице, сталкеры пожмурились от ставшего ярче солнца и, переговариваясь между собой, собрались было отправиться к болотному доктору, чтобы забрать свой автомобиль, но были остановлены новоиспеченным спартанцем. На вопрос Корда, почему тот остановился, Морфей ответил, что ему нужно попрощаться, и отбежал к хижине, где некогда обитал техник чистого неба. Осторожно приоткрыв дверь, сталкер просунул голову в помещение и улыбнулся, застав ученую на месте. Девушка сидела на столе, облокотившись спиной о стену и поджав к груди колени. Заметив гостя, Роза вытерла рукавом мокрые глаза. «Хватит реветь», — наигранно сурово сказал Морф и присел на стол напротив ученой. «Я и не реву», — ответила девушка и, тяжело вздохнув, опустила со стола ноги. «Не стоит так оплакивать мертвых, им от этого на том свете тяжело». Сталкер внимательно посмотрел на девушку и почувствовал себя неловко от того, что уходит тогда, когда человеку нужна поддержка, но менять ничего он уже не собирался. Роза только покачала головой, уже на самом деле перестав плакать. «Каким бы монстром Лебедев ни стал, он все равно был моим отцом, а уж был нашим другом. Я понимаю, что их уже нельзя вернуть, но так как-то легче». Девушка тяжело выдохнула и посмотрела на друга, тихо усмехнувшись. «А ты что, опять утешать меня пришел?» «Нет». Морфей грустно улыбнулся и отвел глаза в сторону, совершенно смутившись своему поступку. «Я пришел попрощаться». Ученая себе на уме покачала головой и встала со стола с готовностью услышать подобное, но все равно как-то расстроена, посмотрев на сталкера. «Уходишь? Куда?» «С кордом в закат». Морфей грустно усмехнулся и посмотрел на подругу, следом поднявшись со стола. «В рассвет», — улыбнулась Роза. «Утро на дворе». «Ну, в рассвет», — улыбнулся сталкер и крепко обнял ученую, почувствовав в ответ не менее крепкие и теплые объятия. По этому жесту парень понял, что девушка не в обиде за его решение. «Береги себя». «И ты береги. Не геройствуй без надобности». Ученая отпустила сталкера из объятий и нелепо рассмеялась, обеими ладонями схватив здоровую руку Морфа и потряся ту. «Спасибо, что проводил». «Обращайся». Сталкер рассмеялся вместе с девушкой и, чмокнув ту в лоб, направился на выход. Он остановился возле двери на несколько мгновений и помахал ладонью подруге на прощание. А когда та помахала в ответ, вышел на улицу и направился в сторону теперь уже своего командира и братьев по группировке, ожидавших его возле крайней границы базы чистого неба.